Я могу понять, как недовольство специалистом. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Петровна, это вы? А вы кто? Банк Восточный, департамент взыскания. Меня зовут Евгений Геннадьевич. Евгений, вы не видели. Вы мне звонили вчера и позавчера. По закону больше вообще жизни видели не можете. То есть вы как бы это, вы плевали на все, да? Ольга Петровна, я звонил по поводу просрочного платежа. Я еще раз спрашиваю, на всех не плевали, на законы вам никто не указ, да? Вы сами все знаете. Какие законы? Ну, вообще, по которым вам нельзя звонить больше двух раз в неделю и два раза в день. По которому закону нам нельзя больше двух раз в неделю звонить? Ольга, вы же знаете, это ваша работа, потому что вы звоните. Не-не, я записываю все прекрасно, я потом по этому банку напишу заявление. Вот, и передам все соответствующего тела с вашими записями. Я звонил по поводу пропущенного платежа по кредиту наличными. Вот мне было 9 дней. Скажите, почему вы задерживаете оплату? Ну вот вы как думаете? Вот прям стабильно, вот одну езжу ответ. Вот смотрите, запись за прошлый день. Ничего не поменялось. За вчерашний день зафиксировано, что вы бросили трубку. А, я не бросал трубку, ни за что, я с вами говорю, и вот я вам еще раз говорю о том, что у меня нет работы, и я, как вся Россия, да, сижу дома на самоизоляции. У вас работу закрыли на карантин, я правильно понимаю? Нет, у нас ИП закрылось. И, кстати говоря, в записи я об этом тоже говорила всем вашим этим вот звонильщикам, каждого. И говорил, где закрылся, когда закрылся, говорил, зайдите, УГРН, посмотрите, там все, даже есть данные. Так вы работаете или нет? Нет, я не работаю, не работаю, нет. Как давно вы не работаете? Я не работаю, как давно. В декабре месяце. А почему вы не работаете? Так УП у нас закрылось. И вы в декабре не можете найти место для того, чтобы устроиться на работу? Да, у нас нет работы. А вы предпринимали хоть какие-то попытки? Ну, конечно, предпринимал. Ну, как же, вас ненормально, что ли, предпринимала. Попытки предпринимали, мы еще предпринимали. У нас работа. Я женщина в моем возрасте. И даже подработки никакой нет. Ну что, Лунышко, у тебя вот есть подработка, вот у тебя работа офигительная. Я не знаю, сколько тебе за это платят, что ты все вот это вот как бы... И тебе нравится такая работа, но вот меня такая не устраивает. Я на такой работе работать не смогу. Поэтому как бы да, для меня работы нет. Ну вы же понимаете, что вне зависимости от сложившейся ситуации, обязательства по кредитному договору следует исполнять должным образом. Ну да, у меня высшее образование, я все прекрасно понимаю, я читаю законы, я, собственно говоря, не дур далеко, поэтому, да, конечно, я понимаю, какие проблемы. Ну, и вы с высшим образованием не можете найти работу? Нет, я не могу, именно поэтому и не могу найти работу, потому что, извините, вот так вот получается, что с моим высшим образованием у нас работы нет. Ольга Петровна, требование банка на сегодняшний день произвести оплату в размере 4400 рублей. Срок оплаты сегодня-завтра. Я вас услышал, у меня денег нет, я не работаю. Вы оплаты сегодня-завтра? Так у меня денег нет, я не работаю. Ну, денег у вас нет, но обязательств ваши никто не отменял? Это денег-то нет. Но вы же не можете отказаться от выполнения своих обязательств? Ни в коем разе, я своих обязательств не отказываюсь, денег нет. Но вы же говорите, что денег нет, значит вы отказываетесь от оплаты сейчас. Денежные не отказываюсь, но денег нет. Но вам необходимо найти денежные средства. Я ищу, каждый день ищу. Как вы ищете? Расскажите мне, пожалуйста. Вам интересно? Да, мне интересно, какие способы предпринимает заемщик для того, чтобы решить данную проблему. ничего. Я ведь не обязана вам об этом рассказывать, правильно? Мы же сам, как бы сам, с вами о чем говорим? О том, что вы говорите, надо заплатить, а он говорит, денег нет. То есть дальше что? Ну, допустим, я вам что-то сейчас рассказал. Вы часть этой информации делать будете? Вам прям очень-очень интересно, как я работаю еще, да? Хорошо. Я, значит, захожу на сайт, там чего-то вот.ру, работаю, смотрю, по объявлению звоню, езжу на собеседование. Вот у меня есть, допустим, вчера работодатель мне сказал, что вполне возможно, меня на работу на удаленку возьмут. Но как бы вот процесс переговоров сейчас находится. Так что я так думаю, все будет хорошо, да, у меня будет работа. Вот. Ну, работу, надеюсь, что вы найдете. Но смотрите, требование банка произвести оплату сегодня, либо завтра, 4400 рублей. Да я понимаю, работы нет. И денег нет. Ну, вы понимаете, что если вы не будете производить оплату согласно требованиям банка, то ваша кредитная история может испортиться. У вас всего один пропущенный платеж по данному кредиту. Правда? Слушай, а ты посмотри, ты восточный банк, ты посмотри там дальше. У меня по другому банку еще просроченный кредит, и если что, в очередь вставайте. К другим банкам я отношения не имею. А, вы к этому имеете? Ну, тут что я могу сказать? Встаньте в очередь. Ну, зачем вам портить кредитную историю? Ну, хрена мне ее портить, она уже испорчена. Она уже истощена. Да. А о детях вы подумали? Слушай, ну вообще, я прям же. То есть я сейчас должна что была испугаться или что? Вы вчера моему ребенку звонили, он вас послал, только я вот даже не знаю, насколько далеко. Он прям удовольствие получал, когда вас посылал. И говорит, я не понял, что это было. То есть не проблема, пожалуйста, звоните. Еще ему понравилось. Ольга Петровна, банк заинтересован в восстановлении вас в график платежей, поэтому предлагает отменить авансовый платеж. Тогда сумма к оплате будет составлять 3400 рублей. Срок оплаты также сегодня, либо завтра. Как круто! А ничего, что у меня денег нет, потому что нет работы. Позвоните родственникам, знакомым, займите у них. Мишенька, то есть вся страна находится в заднице, а мои родственники знакомые, им повезло. Они у меня в каких-то других условиях живут, да? И они прям реально взяли и сейчас денег для вас пошли. То есть к тебе они в магазин за хлебом не пойдут. Они пойдут вам деньги в банк. Правильно я поняла? Вы хотите сказать, что сейчас абсолютно все находятся без денег? Я хочу сказать, что сейчас абсолютно все празднуют майские праздники и находятся дома на самоизоляции. И как, собственно говоря, да. Все говорят, денег не очень-то у всех есть. Ольга Петровна, давайте по логике смотреть. А никакой логики, дети звонки мне в 7 утра. У людей деньги есть. У кого есть? А вы знаете, что есть у моих родных, у моих родственников и друзей? Вы прям реально знаете, что у них есть? Я прям рад за вас. Вы сказали, что празднуют майские праздники. Чего? Чего? Вы сказали, что люди празднуют майские люди праздники. Люди празднуют. Правильно, люди празднуют. А мои вот, знаете, родственники, друзья сидят. А ваши родственники это не люди, вы хотите сказать? Ну, простите. А ваши родственники это не люди, вы хотите сказать? Ну, я считаю, что, собственно говоря, это вы загнули. Оскорбление, это, мне кажется, вот так вот, ну, зря так. Собственно говоря, я с вами нормально общаюсь. Да? Я вас оскорбляю. Вы начали с моих родственников с оскорбления. Да вы, батенька, я ваших родственников не оскорблял. Оскорбляли? Вы с ней людьми назвали бы, как могли, так и себе позволить. Это ваши были слова? Нет, это не были мои слова. Я вам сказала, мои родственники сидят дома, бедные и несчастные. А вы сказали, они у вас не люди? То есть, если они сидят дома, они именно не люди? Вот замечательно. Прямо вот еще давайте что-нибудь такое же. Вот давайте что-нибудь еще такое же. И мне будет чем оперировать. Чем оперировать, когда приобещал бы ваш этот банк. Давайте, дальше. Лепите мне, чего там хотели сказать-то. У ваших родственников нет денег? Вообще? Вы понимаете, даже если бы они были, вы понимаете, это не их долг. Это мои, как бы, там, долговые обязательства. И они перед вами, их все обязательства несут. Это долг влияет также на них. У них также будет испорчена кредитная история, что лишает возможности кредитоваться в течение 10 лет. Еще раз повторите, как вас зовут? Мне как к вам обращаться? Евгений Геннадьевич. А фамилия у вас какая? А зачем вам знать данную информацию? Подождите, мы сейчас говорим по поводу вашего пропущенного платежа. И даже сказать, где вы сидите. По какому закону? Господи, вы даже этого не знаете. Вы... Ну, если вы знаете, то скажите. Слушайте, я еще раз говорю, вы представьтесь, пожалуйста, кто вы не звонит. Правда. Вот как это самое, имя, фамилия, потому что действительно по закону вы обязаны сказать, где вы сидите, вообще, где вы находитесь. И вот вы звоните... Может быть, мне вам еще назвать свои паспортные данные? Ну, я ваши паспортные данные не могу вам, это самое, конечно, неинтересное, на самом деле. А вот если вы мои паспортные данные назовете... Ну, зачем? Ну как вам? Вам ваши паспортные данные на сайте. А кто вы? Поймите, не вы кто? Банк Восточный департамент взыскания. Мы говорим сейчас о вашем пропущенном платеже. А с какого телефона вы мне звоните? Банк Восточный. Ну? С того телефона, что вы видите на экране своего телефона. То есть телефон у нас Банк Восточный имеет оператора Мегафон. Замечательно. У Банка Восточного, как я знаю, есть свои телефоны. Начинаются они на 8800. То есть, ну, никак не 961, не 904, не 908. То есть, мне сейчас, по идее, звонит какой-то левый совершенно человек, который, может быть, даже мошенник, да? И при этом, вот, вы мне... Мошенником. Кто же вы? Если вы представить не хотите, если вы говорите, что у вас точный банк, но при этом ни фамилию назвать свою не можете. Вы кто? Банк Восточный департамент взыскания. Я с вами буду разговаривать, если вы представите фамилию, не очень, то представите. И как ваша фамилия? Шалимов Евгений Геннадьевич. Вам это филиала назвать? Нет, я вас приняла, это мне нужно, просто я шла в Москву. Я буду писать письмо. То есть о том, что, собственно говоря, меня как бы не устраивает вот такая вот, извините, внимание к моей персоне. Выходные дни, 1-2 мая, то есть 3-4 дня звонков, у сына моего тоже записи. Я думаю, мы вполне можем составить диалогу. Вот, сначала к вам. Вы мне производите оплату согласно графику платежей. Я же вам говорю, работаю. Нет. А вы мой родственник составляете. Зачем вам это? Звонки, письма, смс. Именно так банк реализует свое законное право требовать. Ну это требуется. Вы должны понимать, что банк перестанет вмешиваться в вашу жизнь только тогда, когда вы погасите долг. То есть вы реально вот сейчас прям реально думаете, что вы каким-то образом в мою жизнь не шли? Круто, конечно, но я так не думаю. Если банк вам даст дополнительный день для того, чтобы вы попытались найти денежные средства и произвести оплату, вы произведете оплату? У меня нет работы, нет денег. Что в этом непонятно? То есть, Почему вы не пытаетесь найти денежные средства? Мимо поиска работы. Я пытаюсь, я ногами, руками пытаюсь, каждый день пытаюсь, я ищу. Но пока не конечно. Ольга Петровна, в таком случае я фиксирую официальный отказ от погашения. О негативных последствиях я вас предупредил. Да. Поэтому настоятельно рекомендую в ближайшее время найти денежные средства и произвести оплату. Скажите, у вас есть дополнительный номер телефона для связи? То есть вы считаете, что я вам еще и дополнительный номер должна дать? То есть вот так как вы мне звоните каждый день, да? Это самый, как бы еще и номер должна дать. Ольга Петровна, отвечайте, пожалуйста, на вопрос. Какой вопрос-то был? У вас дополнительный номер телефона для связи с вами есть? Ну не дам я вам его. Почему? Ну ни хрена мне помочь, вы мне поэтому достали. Будем звонить еще и по другому. Ну я про это говорю, мне зачем, чтобы вы мне еще по одному звонили? Этот номер я беру, я с вами общаюсь, что я никуда не спрятаюсь. Хорошо, я вас понял. Что? Пожалуйста, помните о последствиях, если нарушаете условия кредитного договора. Ваша судна на контроле, всего доброго, до свидания. Ага.